К вечеру, когда солнце скрылось за океаном, в комнату вошел Рамиро и крепко обнял Сарану. Генералы извещены обо всем. В первом часу ночи они выйдут из своих домов и встретятся с нами на условленном месте, — быстро проговорил Рамиро. — А стража? — Не заботьтесь об этом, господин маршал. Никто не помешает ни вам, ни прочим генералам. Но извините, я опять должен удалиться, и вы также, донна Энрико, должны проститься с маршалом. Мы должны устроить все так, чтобы с наступлением ночи все было готово к бегству. Потрудитесь, донна Энрико, вернуться на пароход. Рамиро прав. Надо заранее устроить все, чтобы в последнюю минуту было как можно меньше опасности. Но мне бы так хотелось остаться у тебя. Через несколько часов мы опять увидимся. Да сохранит тебя Пресвятая Дева. До свидания, Франциско. Серано поцеловал жену, и она опять надвинула на лоб капюшон своего плаща. — К полуночи будьте готовы, — прошептал Рамиро. — После того, как пробьет 12, подождите еще полчаса, и затем преспокойно выходите из дома и отправляйтесь под тень вон того здания. Там вы найдете генералов и меня. Есть ли у тебя оружие на всякий случай? Я обо всем позаботился, но нечего терять времени. До свидания. Энрико и Рамиро вышли из дому. Серано остался в своей комнате, мучимый ожиданием и нетерпением. Он подошел к окну и стал следить за удалявшимся монахом. Дойдя до ворот, Энрико обернулась и еще раз взглянула на окно Серано, и затем скрылась за домами, чтобы вернуться в город и затем на пароход. Рамиро при содействии губернатора позаботился о том, чтобы как в караульной гавани, так и во все укрепления были принесены корзины лучшей мальвазии для офицеров и целые чины вина для солдат. И внутренно смеялся от удовольствия, видя, с каким напряжением офицеры и солдаты ждали наступления вечера. Ориго и Лерма, лейтенанты портовой стражи, с восторгом смотрели на корзины, принесенные в караульню, и Лерма неоднократно выражал сожаление и раскаяние, что так неласково обошелся с графом Теба. «Но кто бы мог предположить это?» — сказал он, обращаясь к Ориго. «Как жаль в самом деле! Если бы я знал, с какой целью граф приехал сюда, я бы просто дружески встретил его. Ну, сегодня мы хорошенько выпьем за его здоровье, господа!» — продолжал он, обращаясь к офицерам. — От всей души отпразднуем вступление в должность господина графа. С наступлением вечера в Санта-Крус закипела шумная и веселая жизнь. Во все казармы были принесены чины с вином, солдаты громко пели, играли в карты и кости. В караульне укрепления Фернандо был отведен нижний этаж для игры и танцев. В верхнем офицеры весело праздновали вступление в должность графа Тева. Каждый с удовольствием пользовался прекрасным случаем насладиться восхитительной мальвазией, и когда в 10 часу вечера в кругу офицеров появился Рамиро, тостом и разным излиянием дружбы не было конца. «Сюда, господин граф!» — кричали за одним столом. «За ваше здоровье и за здоровье избранный вашего сердца! И нас не забудьте!» — сказал хриплым голосом один из офицеров за другим столом, протягивая стакан Рамиро и не замечая, как вино вылилось на мундир товарища. «Вспомните нас, граф Теба! Полным стаканом должны вы чокнуться с нами и доказать нам свою дружбу. Пейте, господин граф, если хотите жить как товарищ с офицерами Санта-Крус. Пейте, пейте!» — повторило множество голосов. «Сюда, господин граф, за ваше здоровье! Виват!» Рамиро, самодовольно улыбаясь, переходил от одного стола к другому. С радостью заметил он, что и в нижнем этаже вино произвело такое сильное действие, что скоро посты перед караульней и воротами, забыв все инструкции и следуя примеру своих начальников, вошли в комнату, побросали оружие по углам и, желая разделить веселье товарищей, с большой жадностью принялись за содержимое бутылок.